Глава 125. Познание беды или неблагополучия убеждает искать избавление. Человек из двух частей состоит, из души и тела. Имеет тело свою беду и неблагополучие, имеет и душа. Тело видимо, и беда его видима. Душа невидима, и беда ее невидима. Тело тленно и смертно, и беда его кончится. Душа нетленна и бессмертна, и беда ее конца не имеет, а вовеки с нею пребывает, если от нее не освободиться. Душа, как разумная, бессмертная и по образу Божию сотворенная, намного дороже тела, потому и беда ее намного опаснее и злее беды телесной. Беда телесная с телом умирающим умирает и прекращается, но душевная беда с бессмертную душою никогда не умирает, если от той беды здесь не избавиться. Поэтому внимай, христианин, следующему. Во-первых, тяжко человеку быть в нищете телесной, но намного тяжелее быть в нищете душевной. Тяжко человеку иметь тело немощное и расслабленное. Тяжко человеку служить телом какому-то злому мучителю. Но намного тяжелее служить душою греху и грехом дьяволу. Всякий, делающий грех, есть раб греха. От Иоанна 8, 34. Тяжко человеку связанным быть узами железными. Но намного тяжелее связанным быть узами греховными. Узы железные – тело, а узы греховные – душу мучают. Тяжко человеку терпеть гнев царский, но намного тяжелее терпеть гнев Божий. Тяжко человеку быть плененным телом неким врагом, но намного тяжелее быть душою плененным дьяволом. Тяжко человеку удаленным быть от отечества и дома своего, от родственников и друзей своих. Но намного тяжелее душе удаленной быть от небесного отечества и дома Божиего, от самого Бога и святых его избранников. Тяжко человеку сидеть в темнице и мало видеть света и терпеть неволю, скорбь и обиды. Но намного тяжелее душе быть в темнице адской, и бедствие это терпеть вовеки. Тяжко человеку телом умирать, но намного тяжелее душою умирать. Тело умирает, и тяготы его кончатся. Душа никогда не умирает, и смерть ее и тяготы ее никогда не умирает. Насколько душа дороже тела, настолько и неблагополучие ее – злее и хуже телесного. Поэтому искать нужно больше избавления от душевного неблагополучия, чем от телесного. Телесное неблагополучие, какое бы оно ни было и каким бы долгим ни было, все кончится, а душевное никогда не кончится. Во-вторых, самая беда приводит к познанию беды. И познание беды убеждает человека искать избавление. Видят люди телесную беду и чувствуют горесть ее, поэтому и избегают ее и всячески ищут, как от нее избавиться. Не видят душевной беды, которая намного хуже телесной, и не чувствуют горести ее, и потому мало кто от нее освободится, усердно желает и ищет, разве только тот, кто познает ее. И чем более познает, тем усерднее ищет, как от нее избавиться. Слово Божие душевным нашим очам представляет душевную беду и к познанию ее приводит нас, и образ избавления представляет нам Христа. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» от Иоанна 8, 36. Слава Богу человеколюбивому! Идолопоклонники познали свою прелесть и заблуждение и оттого всепагубную свою беду. Познали от Слова Божиего и преславных Его чудес, и обратились ко Христу, и освободил Он их от всепагубной беды, и получили вечное душевное блаженство. Познали свою беду многие в древности жившие, и сделали пещеры, пустыни и пропасти земные жилищами себе. Познали мученики и изволили лучше умереть и тягчайшее мучение претерпеть, чем отречься от Христа, поскольку от Христа отречься, отречься от всего душевного блаженства и вечной жизни и подпасть душевной пагубе и вечной смерти. Познали душевное бедствие многие разбойники, убийцы, блудники и блудницы и прочие тягчайшие грешники, и усердно поискали избавление, и нашли. Познают и ныне многие, и, познав, ужасаются и ищут избавление, так что о телесных бедах не заботятся, только бы избавиться от душевной беды. Страх душевной беды превосходит и недействительным делает страх телесной беды, как великий шум малый и тихий голос уничтожает. Так познанная беда подвигает человека к поиску избавления. Познай, христианин, и ты душевное твое бедствие и неблагополучие, и непременно ни о чем так заботиться не будешь, как о том, чтобы от этого бедствия избавиться. Точно страх и ужас обымет тебя, познающего бедствие души твоей, и более пожелаешь плакать и рыдать, чем веселиться. Блажен, воистину блажен человек, который заблаговременно познает бедствие души своей. Познание беды – начало блаженства, как познание болезни – начало здоровья. Познавай так себя, христианин, и будешь блажен. В-третьих, беды телесные временны, как то болезни, немощи, нищета, гонения, посмеяние, уничтожение, поругание, клевета, ссылка, пленение, темница, узы, лишение богатства и чести, избиение, раны и сама смерть ничем душе нашей не вредят, а более того, любящим Бога все содействует ко благу. К Римлянам 8:28. И блаженны, как Слово Божие учит, те, которые все это ради Христа терпят. От Матфея 5:11, 10:22. Телесные и временные беды не только не отнимают у душ наших блаженства, но и умножают. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:16-18. Написано и вот что. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Коринфянам 11:32. И еще. Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. К Евреям 12:6. О том, сколь многие бедами телесными и временными подвиглись к истинному покаянию, история не только церковная, но и священная свидетельствует. Видим это и ныне. Для того и посылает человеколюбивый Бог беды на нас, да подвигнемся к истинному покаянию и в страхе Божием поживем. И беды, и напасти о благости и человеколюбии Божием к нам свидетельствуют. И в бедах, и в напастях – должно человеколюбивого Бога благодарить, ибо все от Него к доброму нашему концу происходит. Он печется о нас. Блудный сын, когда расточил имение отеческое, и в такую пришел скудость и нищету, что начал с голода погибать. Тогда уже в себя пришел и сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». От Луки 15, 17 и 18. Так и грешника беда подвигает возвратиться к небесному Отцу и истинному покаянию. Бедами и напастями стесненный грешник так рассуждает: «Не имею я телесных и временных благ. Нищета моя, скудость и убожество увещевает меня искать душевного богатства. Поищу его у Христа, который, будучи богат, меня ради обнищал». 2 Коринфянам 8, 9. «Телесная моя немощь научает меня искать здоровье душевного у Христа. Он врач душ наших и телес. Терплю я бесславие и посмеяние от людей. Поищу славы и похвалы у Бога. Говорит Господь: только прославляющих меня прославлю». 1 Царств 2, 30. «Терплю я гнев царский или господина моего, поищу милости у Бога. Уповающего на Господа милость окружит». Псалом 31. «Служу я телом такому-то человеку, не имею свободы и благородства телесного, поищу свободы и благородства душевного. Все люди меня презирают и оставляют. Прибегну я к Богу и приближусь к Нему, и Он не оставит создание свое и не презрит. Никого Он не оставляет и не презирает. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, упование всех концев земли и находящихся в море далеко». Псалмы 37 и 64. «Удален я от отечества своего и от дома, и отлучен от родственников и друзей моих. Постараюсь усерднее искать небесного отечества и с ангелами и святыми Божиими вечное дружество иметь. Темница эта, в которой я сижу, и узы эти, которыми я связан, убеждают меня покаянием избавиться от темницы адской и от уз греховных и адовых и прочее. Слава Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 к Тимофею 2, 4. «Он посылает мне скорбь, но ею меня обращает и пресекает пути к погибели и к себе возвращает. Встав, иду к отцу моему». Так беды телесные и временные не только не вредят душам, но и весьма им полезны. Беды эти ведут нас к покаянию и к самому Богу, и как бы убеждают нас войти в Царствие Божие. Слава человеколюбивому Богу, слава дивному Его о нас промыслу. Через беды и напасти наши Он ищет нашего истинного блаженства. Так все наше бедствие и окаянство обращает в наше блаженство. Но телесное и временное благополучие часто и по большей части развращает человека и губит. Видим это на примере евангельского богача, который не умел богатством своим и благополучием временным владеть и сошел в погибель. От Луки 16, 23. Так и ныне многие не умеют владеть богатством, и не по воле Божией, а по своим прихотям расточают его и развращаются. Многие не умеют владеть здоровьем тела своего и развращаются, и на злое все дерзают. Благополучие телесное и временное, хотя и добро, однако для растленного человеческого сердца, как для безумного меч, которым он сам себя убивает. Блудный сын, пока еще имение отеческое было в руках его, не думал к отцу своему возвращаться. Но когда уже потерял его и начал терпеть лишение и голод, тогда уже подумал вернуться к отцу, как выше сказано. Потому и написано нам в предосторожность: «Если богатство притекает, не прилагайте к нему сердце». Псалом 61. Как телесная и временная беда бывает причиной покаяния и исправления душевного, так телесное и временное благополучие часто бывает причиной развращения и беды, и пагубы душевной, а тем более, когда юный человек будет иметь благополучие. Такому весьма трудно не развратиться в благополучии. И это-то и есть одна из причин того, почему Бог попускает беды и напасти рабам своим, то есть чтобы они с доброго пути не совращались и так не лишились бы вечного блаженства. В благополучии человек, будучи немощным, удобно совращается и развращается. Итак, горькое лекарство, временная и телесная скорбь, но для души полезное. В-четвертых, душевная беда всегда вредна и пагубна. Она всегда лютое и великое зло, Богу и святой воле Его противное. Душевная беда — самолюбие, гордость, высокоумие, словолюбие, любоначалие, самомнение, кичение, презрение и уничтожение ближнего, тьма и заблуждение разума, неведение Бога и истины и правды, неверие и суеверие, зависть, гнев, злоба и злопамятность, сребролюбие и желание богатства, блудная похоть, лицемерие, лукавство, хитрость и прочее зло. Это бедствие душ наших. Этот пагубный яд в сердце нашем кроется, и душу нашу снедает и умерщвляет, и только к вечной смерти бедного человека ведет. Познавай, христианин, бедствие души твоей, да поищешь усердно избавление от него. Познанная беда убеждает искать способы избавиться от нее и противоположного ей желать, и искать блаженство. Человеколюбчий Иисусе, Ты — прибежище от скорби, объявший меня. Радость моя, избавь меня от окруживших меня. Псалом 31. Грешная и бедная, но по образу Божию сотворенная, душа моя стонет и вопиет к Тебе, Избавителю своему. В-пятых, всякая беда более всего от самого искуса познается. Болезнь более всего познают те, которые болеют. Как люто мучит человека зубная боль, тот только знает, кто ею мучается. Тоже разумей и о прочих бедах телесных и временных. Так и душевное бедствие, внутри сердца кроющееся, больше всего в искушении познается. И чем больше в искушении человек находится, тем лучше бедность и окаянство душевное свое познает. Искушение все открывает, что внутри сердца кроется, как лекарство рвотное показывает, что в желудке содержится. А чем более познает человек душевное свое бедствие и окаянство, тем более смиряется. Познание беды смиряет человека. Чем же более смиряется, тем более обретает благодать у Бога. Смиренным Бог дает благодать. 1 Петра 5:5. Многие о себе мечтают, что они не имеют высокоумия, гордости, зависти, гнева, злобы и прочее. Но нашедшее искушение показывает, что в сердцах их это зло кроется, и так они обманываются. Блудная похоть некоторое время кроется и не познается, но при случае, как змей ядовитый, из тайного места показывает свою голову и жалом своим хочет уязвить душу. Зависть в сердце нашем кроющуюся благополучие ближнего трогает и показывает. Тогда она из сердца исходит и поднимается, когда ближнего увидит в счастье. Гнев и злоба в обиде ближним наносимой познается. Жестокосердие и немилосердие показывает беда и страдания ближнего человеком презираемые. Сребролюбие прежде всего показывает себя при потере богатства и имений. Словолюбие – в бесславии и бесчестии. Любоначалие – в лишении чести и сана. Видим, сколько болеет и скорбит человек, сколько сетует, плачет и рыдает, лишившись или богатства, или сана и чести, или славы мира сего. Многие, не стерпев болезни и скорби, внутри сердца их кроющихся, сами себя умерщвляют. О слепота, о нечувствие, о бедность! Самого себя погубить ради того, что само по себе почти ничто, как тень. Кто что любит, о том и жалеет, когда теряет. И чем более что любит, тем более о том потерянном жалеет. Так и прочее бедствие душевное в искушении больше всего познается. Искушение открывает сердце наше, и тайное сердце нашего явным делает. Боже, всю глубину и бездну сердце нашего испытывает, и что в нем кроется, видит. Поэтому попускает нам Бог искушение, и тем показывает нам, что в сердце нашем кроется. Познаем, христиане, душевную нашу беду и зло, да так и избавление усердно поищем. В-шестых, от этого бедствия душевного никто нас не может избавить, никто, кроме Иисуса Христа. Он наш Избавитель. Он нашу бедность знает лучше, чем мы сами. Он ради того в мир пришел, и в мире пожил, и пострадал, и умер, чтобы души наши от этого бедствия и зла избавить, и первое наше блаженство, и благородство, и свободу, то есть прекрасную эту красоту, Божий образ, нам возвратить. В нем все блаженство и слава наша состоит. Признаем бедность нашу и, смирившись, у него поищем избавление. Бедная жена, страдающая кровотечением, нигде не найдя исцеления болезни своей, к Иисусу с верой пришла, и только коснувшись святых одежд его, получила исцеление. От Марка 5, с 25 по 29. Жена эта увещевает и нас приходить к Иисусу и просить у Него помощи и избавления душам. Ибо Он и может, так как всесилен, и хочет, так как человеколюбив, нас избавить, и невидимо Он с нами находится. Да приступим и мы с верой, и докоснемся духовно святых одежд Его, и день ото дня будем чувствовать, что умаляет бедствие наше, и свобода души возвращается. Но всегда истинно, что познание беды убеждает искать избавление от беды. Познавай беду, и будешь искать избавление. В этом вся сила состоит, чтобы познать себя самого и свое бедствие душевное.